Квест 11. Узнать главный ответ. Лорана и Вайда я заприметила издали и уверенно пошла к ним. Парни стояли в одинаковых позах, сложили руки на груди и хмуро рассматривали стену, не произнося при этом ни слова. Я тоже окинула взглядом здание учебного корпуса. Ничего интересного там не разглядела, потому позвала сзади. «Вайд и Лоран!» Произнесено было очень вежливо, особенно если учесть, что в голове обращение звучало как «гад и козёл». Последний узнал меня по голосу, поскольку ответил, не обернувшись. «Я ведь шутил, синица. Ты вовсе не обязана теперь подбегать и со мной здороваться, словно между нами и правда что-то было». «Да я не о том», — подумала и все же дала волю любопытству. «А что вы тут делаете?» Мне ответил второй маг. «Соображаем, как сорвать завтрашнюю контрольную. Все равно ж засыплемся. Вали отсюда, если нет дельных идей». «А, то есть потратить это время на подготовку в голову не пришло?» «Лёгких путей не ищем». Лоран все же развернулся и глянул на меня через плечо. «Чего тебе?» Вайду тоже пришлось отвлечься от очень важного ничего не деланья. «Аланирка, слушай, ты как будто специально ищешь неприятности. То есть нас. У вас национальная черта, притупленное чувство самосохранения. По эту сторону границы все в курсе». Я вскинула голову, полная уверенности настаивать на реализации своего нового плана. «Хочу предложить вам сделку. Не такую простенькую, как в прошлый раз, а что-то всерьёз напряжённое». Они заинтересовались, переглянулись и направили на меня свое любопытство. Но Лоран засомневался. «Напряжённо будет уже с одними ставками. Я тебе тайну открою, синица. Из Академии я не уйду в любом случае. Весьма тупо с твоей стороны на это рассчитывать. Как ты себе это представляешь? Что я приезжаю во дворец и сообщаю там, что бросил учебу из-за дурацкого спора? Мама у меня хоть и фея, но из себя выходит как дракон, а папа маме поможет за то, что спор проиграл. Короче, настолько больших ставок не будет из любви к родителям. Зато я уйду? Ну, если проиграю». Я очень ждала его согласия. И реально была готова уйти с учебы, если во время этой проделки заставлю его хоть несколько секунд подержать измеритель резерва в руках. Собственно, даже знающие согласятся, что ответ на главный вопрос мой уход оправдает. А уж если мы окажемся вблизи нужного артефакта, то там я использую его в любом случае, хоть бы и пришлось Лорана скрутить и просто прижать амулет к нему. Но он снова не заразился энтузиазмом. «Да ладно уж». «После того, как ты меня с ног до головы облобызала, было бы негалантно с моей стороны требовать этого». «Потом обсудим ставки. Для начала поспорим. Как насчет того, чтобы пробраться в хранилище артефактов? Как вам? Совсем не предыдущие детские игры, верно?» Маги переглянулись и снова уставились на меня. Вайт огорошил. «Полная чушь. Там охранки высочайшего уровня. Зайти еще можно, если хорошенько продумать как. Но выйти точно не получится. Это же хранилище с самыми опасными вещами. Их вынести просто нереально, потому система защиты безупречная». «Так давайте просто проберемся. Я все еще не сдавалась, хотя уже понимала, что проиграла. Но не воспримут они всерьез спор, в котором мы только пробираемся, а потом оттуда жалобно зовем господина ректора и отбываем наказание в столовой до конца своих дней. И, разумеется, парни тут же потеряли интерес к моему предложению. Вновь уставились на стену в задумчивости. «Любопытно узнать», — произнес Вайт. «Если сделаем дыру из классной комнаты наружу, то ректор сразу докажет, что это мы, или мы пойдем мыть посуду без доказательств?» «Одно из двух, мой верный товарищ, одно из двух», — ответил ему Лоран. Я побрела обратно, пребывая в ужасном настроении. Ведь с артефактом получился бы прекрасный стопроцентный вариант проверки. Мне очень не хотелось думать о других способах, где я все таки рискую чьей-то жизнью. Нила — целостная, но неприятная натура. Иланесса — красивая, но ужасно высокомерная идиотка. Вайт меня и сам без труда опасности подвергнет в ответ. Кого будет спасать Лоран, используя свою сверхсилу, которая еще под большим вопросом? И куда я буду залезать потом, если не спасет? На пути встретила двух оборотней. Из тех, что недавно меня донимали возле библиотеки. И они снова не смогли пропустить меня без оскорблений. «Что ты забыла в приличном месте, шлюха аланирская?» Не повезло им только в одном. Настроение мне испортили еще до этой встречи. А когда у человека плохое настроение, то то есть лучший способ его поднять. Испортить денёк кому-то ещё. Я быстро оглянулась, убедилась, что Лоран и Вайт так и стоят спинами, пялясь в стену. Потому тихо рыкнула и схватила за услужливо протянутую ко мне руку одного из лихачей. Первокурсник, наверное, хотя оборотни отличаются мощной комплекцией даже в столь юном возрасте. Резко перевернулась, выкручивая запястье, а потом ещё ударила в плечевой сустав с такой силой, что придурок взвыл, но не отпускала. Для воспитательных целей этого маловато. Второму на развороте врезала ногой, отправив в путешествие на землю. Первый полетел на друга сверху. Всего 2 секунды, а пар немного выпустила, даже улыбнулась, глотая поднявшуюся пыль. Снова посмотрела на Вайда и Лорана. Они на шум не отреагировали, потому отряхнула руки, поправила пиджачок и наклонилась над пострадавшими. «А ещё у меня есть магия. Показать?» «Нет. Тогда в другой раз, если снова встретимся». Весь вечер я искала описание охранных заклинаний и убедилась, что Вайд всё правильно сказал. Выйти из хранилища, не зная нужных кодов, попросту невозможно. Но кроме того, я ведь даже не знаю точно, как выглядит измеритель. Трону другую вещицу, и уже звать на помощь ректора будет некому. Пора было признать, что идея провальная. Первую лекцию на следующий день я прогуляла. Пошла в административный корпус с ещё более провальной идеей. Так и начала, даже не краснея от собственного идиотизма. «Ректор Шолли, простите, что отвлекаю?» «Да-да, я прогуливаю урок. Сколько дней отработки?» 3. Бездумно ответил он, не отвлекаясь от каких-то бумаг на своём столе. «За чистосердечное признание. Что-то случилось, Лита?» «Случилось», — соврала я. «У моей хорошей подруги Виолы случился комплекс неполноценности, и я не могу это так оставить». Наконец-то он удивлённо воззрился на меня. «Чем я могу помочь? Добить?» «Нет». «Но профессор Келлар рассказывал, что в Академии есть измеритель резерва. Нельзя ли одолжить его на 10 минут? Не корысти ради, подруга страдает». «Да без проблем». Я от такого ответа буквально разинула рот. Но знала, что самые простые планы всегда самые выигрышные. Однако ректору нужны были дополнительные аргументы. «Резерв замерить? А зачем? Я помню Виолу Канерскую. У неё на самом деле очень незначительные способности. Если ты собираешься вдохновить её, то последнее, что надо ей подсовывать, — окончательные доказательства её бесталанности». «Вот доказательства ей нужны!» Я кое-как держалась, чтобы не подпрыгивать от счастья. «Пусть уже поймёт, что она ничтожество в магии, и смирится, и артефакторику на последнем курсе выбирает. Ей без артефактов в этом мире зубастых монстров не выжить!» Господин Шолли пожал плечами и встал, указывая путь на выход. «Дескать, ну идём, раз так». Я не могла поверить, что запросто разрешила дилемму, для которой несколько дней изобретала сложные стратегии. Хранилище прилегало к корпусу, но туда он меня не пустил, приказал ждать в коридоре. Вынес через пару минут небольшой круглый камень, протянул и напомнил. 10 минут. Артефакт безопасный, если им прямо по голове не бить. Недорогой и практически бесполезный. Крайне редко он для чего-то нужен. Но инвентарём я не раскидываюсь». «Поняла. Спасибо». Я полетела в учебный корпус, не чувствуя ног. Но вот руку чувствовала. Да ещё как. Камень начал краснеть и нагреваться. И пусть ожоги не оставлял, но температура росла заметно, неприятно обжигая. Я сунула его в карман, чтобы ощущения не мешали предвкушению скорой победы, после чего камень начал снова холодеть. Успела только глянуть расписание, чтобы отыскать нужную аудиторию. Когда влетела в неё, попыталась не улыбаться слишком широко, это было бы неуместно. «Извините!» Я напугала преподавательницу криком от двери. «Ректор Шолли вызывает Лорана, это срочно!» «Но у нас контрольная... Ладно, Лоран, иди». Он вышел в коридор в полном недоумении. Я быстро добавила, пока правда не умчался к Шолли. «Соврала, он тебя не ждёт». «Тогда что происходит, синица?» «Ты же не хотел писать контрольную, вот я тебя и вытащила». Я быстро нашлась с объяснением. «Иду сейчас мимо, смотрю, что дыру в стене вы так и не проделали. С посуду, думаю, всё равно день скучно начался. На, подержи, у меня какая-то колючка под пиджак залетела». Я просто вложила камень в его ладонь, а сама изображала, что отряхиваю что-то с подклада. «Не понял, ты носишься по академии с булыжником?» Он посмотрел на артефакт и явно не осознал, что держит магическую вещь. «Какие ещё нужны доводы, чтобы называть тебя ненормальной?» Застыв, я смотрела туда же. Камень был серым, ни проблеска красного или розового цвета, ни одной огненной прожилки, какие я могла рассматривать, когда держала его сама. «Всё, давай обратно», — попросила тихо. Выхватила, вздрогнула от прохлады, которая уже через секунду начала меняться на жар, быстро затолкала в карман, пока Лоран не заметил, как на самом деле должен выглядеть артефакт, если его держит маг с сильным резервом. У меня был настолько заторможенный вид, что парень сразу подумал о подвохе. «Эта штуковина заколдованная, верно? И что меня теперь ждёт?» «Угадал», — пошутила я, но пока с голосом и медлительностью справиться не могла. «Скоро ты ослепнешь и оглохнешь. Нюх останется, я же не чудовище». «Звучит интригующе», — он произнёс это спокойно, ничуть не испугавшись моих слов. «Тогда пошли в столовую, поедим чего-нибудь, пока я вижу, куда идти». Но я уже не слушала, удаляясь по коридору. Итак, ответ получен. Резерв Лорана настолько мал, как о нём и говорили. Артефакт даже не потеплел. Моё дело закончено блестяще. Даже ощущается небольшое разочарование, что столь сложную работу я исполнила достаточно быстро и без затруднений. И следом настигла тоска, когда я вспомнила о последствиях такого варианта. Всё же с Лораном работать куда проще, а я дурная радуюсь мелкому успеху, забыв об общих проблемах. Камень я вернула господину Шоле. До конца урока ещё поспешила закончить с обязанностями. Влетела в комнату и, усевшись на полу, вытащила сферу связи. «Знающий, он точно не сильный маг. Удивляюсь, что вообще называется магом. Можете не отправлять сюда мою напарницу». «Откуда такая уверенность, Лита?» «Специальный артефакт-измеритель». «Повтори, не слышно, что?» Я посмотрела на сферу, понимая, что она мертвеет в руках. Стала холодной, как измеритель в ладони Лорана. Я простонала от разочарования. «Разрядилась». Мы ведь сразу догадывались, что такое большое расстояние не даст возможности использовать связь без ограничений, а я тратила заряд на какую-то ерунду. На нытьё и пустые сведения. Конечно, сфера снова зарядится, если её не трогать, но на это может уйти пара недель. «Не катастрофа», — успокоила я себя, ведь самое важное всё же передать успела. И на этот вариант у меня были распоряжения. Не высовываться и просто ждать. Что они теперь будут делать? Охмурять верховного мага? Удачи им там. Даже в Академии Нечисти находиться приятнее, чем злить самого сильного колдуна за последнюю 1000 лет. А последний факт я только что доказала с полной уверенностью. У него ещё, говорят, характер ничуть не лучше Лорановского. Наверное, небесные духи больше не любят Эланир, раз простые пути подкидывают только в незначительных вопросах.